Место действия. Загородный дом семьи Чжувона. «Ты сегодня какой-то скучный, внук», – замечает Муран. За ужином пятеро. Кроме Муран, ее муж, которого вытащили из его угла, любимой мастерской, неотлучная Инхи и приехавшая на пару дней отдохнуть от дел Хёбин. Чжувон обрадовал мать Хельмани тем, что на ночь останется дома, что случалось далеко не всегда. Частенько он проводил время в ночных клубах и посиделках с друзьями. Хёбин глядит на брата с усмешкой. «Гулять ни на что», – ехидно комментирует она. «Вы так говорите, будто мне в тягость провести время в родной семье», – хладнокровно выцепляет палочками кусочек мяса Чжувон. «Особенно, когда любимая Нуна дома». Инхи расплывается в умильной улыбке, Муран негромко фыркает, усмешка Хёбин тает, как жалкий клочок снега под жарким солнцем. Дед Чжувона молча ест. «У тебя все хорошо, внук, невеселый ты сегодня», – Муран возобновляет давление на внука. «Говорить все особо ни о чем. У меня все хорошо, Хельмани. У Юнми плохо, с головой. Она наотрез отказывается подписывать прошение о помиловании. Какая неблагодарная девка», – осуждающе поджимает губы Инхи. «Разве обязательно ей его подписывать?» – заинтересовывается Хёбин и поясняет. «Мне процедура незнакома, ты наверняка разбирался». «Обязательно», – вздыхает Чжувон. «Для решения о помиловании у президента основания должны быть. А эти твои 300 тысяч подписей – это общественная поддержка и тоже основание, но дополнительное. Резолюцию президент должен ставить на прошение от Агдан. А девочка слишком гордая, чтобы голову склонять», – задумчиво говорит Муран, принимаясь за чай. «И что она говорит?» На секунду Чжувон замирает, вспоминая. Говорит, что ее подпись под прошением равносильна самооговору, признанию в том, что она виновна. Чжувон качает головой и сокрушается. «Все мои усилия по сбору подписей напрасны. Ты разве этого не знал?» Хёбин мгновенно находит крайнего. «Не думал об этом». Чжувон снова принимается есть. «И какая разница? Признала, не признала? Она же все равно в тюрьме. Ей этого никогда не забудут. Но ты все-таки хочешь привлечь ее в свое агентство?» В разговор вступает Муран. «Не скажется ли это на репутации? О владельцах агентств, авторов текста и музыки мало кто знает». Чжувон отодвигает пустое блюдо. «Она будет совладельцем?» Тут же находит тонкое место Хёбин. «Не знаю. Возможно, парень принимается за чай. Закончу службу, займусь этим, тогда и будет видно». Юнми пока своего согласия прямо не давала, думает. Над столом повисает пауза. Все переваривают новости. «Подведет она тебя в твоем агентстве», – предупреждает Хёбин. Юнми взрослеет, Чжувон отпивает чай, и президент Санхён же как-то с ней справлялся. «Ук, пока она его в гроб не загнала», – усмехается сестра. «В его язве она не виновата и в обострении тоже», – пожимает плечами парень. «Знаю эту историю, что-то Юнми рассказывала». Санхён отказывался идти к врачам, сидел на анальгетиках. Обещание обратиться в поликлинику Юнми сумела из него выдавить. После японских гастролей Санхён планировал это сделать, не успел. Но не Юнми же в этом виновата. Госпожа Инджу обвинила ее, не унимается Хёбин. «Да, госпожа Инджу», Чжувон привольно откидывается спиной на диван. «Госпожа Инджу, кстати, почему она не уследила за здоровьем мужа, от которого зависело все? Разве обязанность Юнми заботиться об этом?» Чжувон вдруг впадает в задумчивость, но ненадолго встряхивается. «Госпожа Инджу просто ненавидит Юнми, вот и все. Не знаю, по какой причине. По причине ее гонора и самомнения», объясняет Муран. «Мало ли что, Хельмани. Вот ты, ненавидишь ее? Нет. Может быть, я? Нет, Нуна. Она бывает неприятной», пожимает плечами Нуна. «Когда ненавидит по-настоящему, так не говорят, и голос у тебя спокойный. Спокойно ты к ней относишься». Чжувон выглядит чуть довольным, сумел подсечь Нуну. «Что это значит?» «То, что дело не в Юнми, а в госпоже Инджу. Юна со всеми себя ведет так, как ведет, но ненавидит ее только Инджу». «Не только», замечает Хёбин. «Неважно», отмахивается Чжувон. «Главное, что не все. Мало таких людей». «Постой, ты Аючжин, что ли?» Хёбин тут же утыкается в чашку, в которой на удачу еще что-то плещется. Вопрос брата игнорирует с помощью неопределенного хмыканья. «Когда ты уже на ней женишься, сынок?» Возбуждается Инхи. «Никогда. Не нравится она мне». При этих словах матушка Чжувона немеет. «Сволочи они все!» Вдруг выпаливает дед, глядя в газету. От неожиданности все, кроме Чжувона, подскакивают. «Кто?» «Дорогой. Те, кто Юнмиян в тюрьму посадил. Мерзавцы. Время действия. 4 марта. День. Место действия. Гражданский районный суд Сеула. В зале заседания привычный состав. Судья Лим Миджун, адвокаты. Ким Люкин с госпожой Ли Бонсу и Кан Чилинь. Итак, провозглашает судья, выношу промежуточное решение. Окончательно сумма неустойки в пользу агентства с учетом авторских и других отчислений, которые агентство задолжало Пак Юнми, определяется в размере 11 миллиардов 820 миллионов вон. Грохот молотка подтверждает судейское решение. Чилинь с начала заседания внимательно присматривается к лицам присутствующих, прислушивается к словам, и ему все больше кажется, что Агдан права. Версия сговора судьи с агентством представляется все более правдоподобной. Как, почему она там, в тюрьме, догадалась, а я, у которого все происходит на глазах, нет, думает он. Она их лучше знает и под судом несколько раз была. В каком-то смысле у нее опыта больше, эта мысль успокаивает задетое самолюбие. Но надо работать. Чилинь поднимает руку. Слушаем вас, ответчик. Судья смотрит доброжелательно. У вас есть возражения? С удовольствием возразил бы против такой гигантской суммы, но я сам такую схему предложил. Предлагаю обсудить условия выплаты неустойки. На данный момент счета моей клиентки пусты. Немедленно выплатить неустойку она не может. Заработать и расплатиться с долгами, находясь в тюрьме. Чилинь адвокат, поэтому легко удерживается от ехидного добавления по ложному обвинению. За такие формулировки его самого могут за шиворот взять. Находясь в тюрьме, невозможно. Поэтому вынужден настаивать на том, чтобы взыскание неустойки отложить до момента выхода моей клиентки из тюрьмы. Освобождение по любым основаниям. Уточню, взыскание лучше начать спустя какое-то время после освобождения. Моей клиентке необходимо дать возможность найти работу и начать зарабатывать. В первый же день выхода из тюрьмы никто не сможет заработать почти 12 миллиардов вон. Поэтому прошу суд назначить дату начала взыскания неустойки спустя полгода после освобождения. Чилинь садится. Встает оппонент. Мы возражаем. Агдан может сбежать из страны и тем самым избегнуть выплаты неустойки. Несущественное возражение, комментирует судья. Суд вправе запретить выезд Пак Юнми, пока она не погасит долг перед агентством. Чилинь держит покерфис, хотя полагает, что новость Агдан не понравится. Есть еще возражение? Да. Полгода слишком большой и ненужный срок. Мы знаем, насколько эффективно может работать Агдан, ей хватит и месяца-двух, чтобы начать зарабатывать заметные деньги. За следующий свой поступок Чилинь будет хвалить себя еще очень долго. Он вскакивает, не дожидаясь разрешения судьи, тут же садится и тянет руку. У вас есть замечание? Судья дает возможность перебить истца. Да, господин судья. Дело в том, что в прошлом году госпожа Инджу давала телеканалу СБС, если я правильно помню, публичное интервью. В нем она много плохого сказала о моей клиентке. Кратко смысл ее слов в том, что Агдан наносил агентству страшный вред. Я вижу противоречие между тем интервью и словами истца об эффективности работы Агдан. Лицо Люкина становится унылым. Он бросает боязливый взгляд на директора Бонсу, но у нее тоже слегка ошарашенное лицо. Чилинь ликует. За неосторожные слова они еще ответят, если он правильно понимает Агдан, но можно и сейчас плюнуть им в тарелку с кимчхи. Директор Бонсу, вы подтверждаете факт интервью, где госпожа Инджу давала негативную оценку работе Агдан в агентстве. Бонсу с трудом справляется с растерянностью. Встает, начинает блеять. Видите ли, господин судья, слова главной владелицы госпожи Инджу относились к отношениям в коллективе. Про эффективность работы, как автора песен, госпожа Инджу ничего не говорила. Да, ничего. Последние слова Бонсу говорит уже твердо. Я-то это интервью не помню, комментирует судья. Наверное, не видел. Но это к лучшему, могу быть объективным. Ответчик, это действительно так, дословно тоже не помню. А давайте мы его посмотрим, предлагает Чилинь, слегка удивляется положительному решению. Ему все отчетливее видно, что судья целенаправленно ведет процесс к одному ему известному итогу. Ощущение смутное, но присутствует. Через 10 минут, потраченных на поиск секретаршей видеоролика, все смотрят то злосчастное выступление Инджу на телеканале СБС. Агдан всегда вела себя абсолютно вызывающе и дерзко. Постоянно перечила президенту, повышала на него голос и даже убегала из агентства. Своих Санби вообще за людей не считала, и порою даже дралась с ними. Злостно нарушала режим проживания в общежитии группы, гуляла ночами с парнями, таскалась с ними по ресторанам. и сколько моему дорогому мужу пришлось потратить душевных сил, пытаясь держать ее в узде, просто представить невозможно. Неудержимая растрата жизненных сил и привела его на смертное ложе. А так бы он еще жил и жил, на радость всем, если бы не Агдан. Прошу заметить, господин судья, Санбе Агдан, член группы Корона Кюри, все подтверждала, молча, но кивала, подсыпает перчику в блюдо чилинь. Просмотр после слов Инджу судья прекращает. Ну, что тут сказать, госпожа Бонсу, я вижу противоречие между словами вашей владелицы и оценкой адвоката. Да-да, я услышал ваши слова, но весь мой жизненный опыт говорит, что моральная атмосфера в работающем коллективе – важнейший фактор для успешной работы. Как могла Агдан выступать на сцене со своими санбе, которых она ненавидит и которые не любят ее? Как она могла писать для них песни? Бонсу краснеет и пытается найти слова. Что-то находит. Вы не так поняли, госпожу Инджу. Отношения в коллективе могли меняться в лучшую сторону временами. Это вы плохо слушали, качает головой судья. Госпожа Инджу использовала слова всегда, постоянно и злостно. Никаких временами. Вы считаете, что она ошибается? Не могу судить, господин судья. Бонсу выкручивается. Как может, я относительно недавно директор агентства, но факты госпожа Инджу перечислила верно. Насколько я знаю, были ссоры внутри группы Корона. То, что Агдан может спорить и перечить руководству, знаю по себе. Не путайте разные вещи. В процессе работы могут быть споры, тем более в творческой среде, поучает судья. Вы понимаете, что Агдан за это интервью может подать на агентство в суд за клевету. Вот о чем я хочу сказать, но нам необходимо решить важный вопрос. Вы признаете, что работа Агдан высокоэффективна? Бонсу довольно долго совещается с адвокатом и дают поправку, которую судья принимает. Работа Агдан, как автора, может быть очень эффективна. Протест, господин судья, встает Чилинь. Никто не может гарантировать, что Агдан сохранит уровень своего профессионализма после 5 лет отсидки в тюрьме. Там не очень хорошие условия для занятий музыкой. Мягко говоря, истцы неожиданно цепенеют. Чилинь хмыкает, что до вас только сейчас дошло, что спасительная для агентства сумма почти в 12 миллиардов вон, парящая высоко в небе птица, а вовсе не поджаренная курочка на столе. Зная Агдан, парирует судья, никто не может гарантировать, что она отсидит весь срок. Истцы облегченно вздыхают. Торг продолжается дальше, и Чолиню удается вырвать срок в 4 месяца. Дальше обсуждаются условия погашения неустойки. Тут Чолиню пришлось уступить. Вернее, он немного проиграл. Судья оставил неснижаемый остаток на счетах Агдан в 20 миллионов вон. И с запретом осуществлять переводы на другие счета, кроме счетов агентства ФАН. Ваши доводы, господин адвокат, пояснил он Чолиню, крайне слабы. Для осуществления коммерческой деятельности в нужных масштабах 30 миллионов вон, крохи, а на жизнь ее семье 20 миллионов в месяц хватит с избытком. Очень щадящим для Агдан выглядит по корейским меркам итоговое решение. Судья не позволяет агентству гарантированно задушить Агдан, что она сама еще скажет. Но Чилинь надеется, что она воспримет все спокойно. В целом все в ей же очерченных рамках. 16-й листок сорван. 17-й листок. Время действия. 6 марта. Вечер. Свободное время. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Компьютерный класс. И-и-и. Ой, не могу. Ахахахаха. Падаю лицом в руки на столе. Трясусь в истерике. Это же надо же. Ну-у-у, артисты. Юнми. Что с тобой? Что случилось? Бонсу, не та тварь, директор агентства, а местная Чингу, трясет за плечо. Аха, кое-как справляюсь с приступом. Бонсу, отстань, дай просмеяться. Вытираю слезы и только сейчас понимаю, чего все всполошились. Подумали, что я рыдаю. В принципе, да, рыдаю от смеха, опять трясусь всем телом. О, Юнми, а мы подумали. Что ты увидела? Покажи. Так, разбежались все по местам. Забейте в поисковик Инджу воровка агентства Фан Видео Спортстеп. Сами все увидите. И они посмотрели, но не увидели. Время действия. 5 марта, день, 2 часа после обеда. Место действия. Прилегающая территория агентства Фан Интертейнмент. Из главного выхода выплывает важная представительная дама властного вида. Это владелица агентства госпожа Ли Инджу. Направляется к машине, водитель уже ждет, приветливо распахнув двери Хундой. Вдруг около десятка энергичных мужчин, кто перепрыгивает, кто сдвигает ограждение, устремляется к госпоже Инджу, на ходу вытягивая микрофоны. За ними подтягиваются операторы, тянутся длинные черные кабельные змеи. Резко выскочившая охрана замедляет шаг. Это не нападение, вездесущая и надоедливая пресса. На усмотрение начальства, но дубинки лучше повесить на место. Госпожа Инджу покровительственно и милостиво улыбается, охрана останавливается, пресса переходит в атаку. На важную даму нацеливаются стволы микрофонов. «Госпожа Инджу, скажите, пожалуйста», — говорят, — «вы выиграли процесс против Агдан?» Инджу самодовольно улыбается. «Говорите, не томите». Раздается голос сбоку от полноватого, но шустрого мужчины в бейсболке. «Мы так за вас рады. Да, мы выиграли у этой мерзавки. Теперь ей придется заплатить почти 12 миллиардов вон». Инджу снова напяливает на себя улыбку. «Закон суров, но это закон», — сурово произносит мужчина в бейсболке. Головной убор надет задом наперед, поэтому надпись «Спортстеп» Инджу не видит. И снова улыбается мужчине, говорящему такие приятные слова. «Еще никто не понимает, что происходит, но первая улыбка у меня появляется именно в этот момент. Спортстеп растет, в рот им канализацию. Но как она будет выплачивать? Она же в тюрьме?» — спрашивает еще один цивилизованный журналюга. «Мы не звери», — Инджу морщится, показывая, чего ей стоит гуманность Кагдан, которая вовсе не достойна такой милости. «Мы предоставили ей отсрочку до выхода из тюрьмы, и еще 4 месяца. Выходит, вы заинтересованы, чтобы эта мерзавка и дезертирка как можно быстрее вышла из тюрьмы?» Сокрушаясь такому прискорбному факту, сочувствует изо всех сил мужчина в бейсболке. Тут испытываю первый приступ смеха. Очень забавное лицо у Инджу. Кажется, до нее только сейчас дошло, что 12-миллиардная морковка вовсе не перед носом, но где-то далеко в тумане. Она что, уже успела распределить эти деньги? Бейсбольный мужчина тоже доволен. У меня глаз наметанный на этих ребят. Инджу изо всех сил скрипит мозгами. Не успевает. Бейсболка опережает. Может, вам тоже стоит использовать свое немалое влияние и подать свой голос в защиту Агдан, чтобы ее быстрее отпустили? Совершенно невинным и доброжелательным голосом продолжает бейсболка. Мне становится ужасно интересно, почему остальные позволяют этому перцу влезать. Конкуренты же, и понимаю, заодно действуют. Сами скользкие вопросики задать не могут, но записать и понаслаждаться зрелищем, почему нет? Инджу перекашивается в лице от одной мысли — помочь Агдан. Бейсболка и остальные жадно впитывают каждый миг. Бейсболка решает помочь Инджу. Посудите сами, госпожа. Агдан выходит и через 4 месяца попадает в финансовый капкан. И ей придется понемногу выплачивать вам неустойку. По несколько десятков тысяч вон в месяц. Почему по несколько десятков тысяч вон в месяц? Расширяет глаза Инджу. Пусть выплачивает всю сумму сразу или хотя бы в течение года. По-другому нельзя. Но, госпожа, бейсболка светится, то ли от сочувствия, то ли еще от чего. Агдан выйдет из тюрьмы, на счетах у нее пусто, ей где-то надо место найти, Акима запретила ей работать по профессии. Все агентства организовали ей бойкот, дезертирке придется работать какой-нибудь маникюрщицей или мойщицей машин, а там много денег не заплатит, пусть заработает. Инджу высказывает пожелание успехов в работе проклятой дезертирки, но мрачнеет. 12 миллиардов за год, бейсболка сочувственно наносит первый удар, кто-то сзади прячет улыбку. А ваше агентство ее на работу не возьмет? Обратно, Инджу подозрительно щурится, но бейсболка отвечает прямым доброжелательным и очень честным взглядом. Поглядим, если хорошо попросит, пообещает вести себя прилично и согласится подписать справедливый контракт, то можно рассмотреть ее просьбу. Еще ей надо извиниться перед руководством и всем агентством. Кровожадно улыбаясь, Инджу разворачивает широкие горизонты мечты. «Вы абсолютно правы, госпожа», — взрывается восторгом бейсболка. «Агдан нужно очень много работать, чтобы загладить свою вину перед агентством и перед всей страной». Инджу вознаграждает бейсболку милостивым взглядом королевы, который подлинно наносит следующий удар, состроив озабоченное лицо. Но вдруг ее вернут в армию? Заключение в тюрьму ведь не отменяет мобилизацию. Агдан придется служить. Тогда вы опять не увидите своих законных 12 миллиардов. На лицо Инджу набегают тучи, а бейсболка продолжает. Но мы все твердо верим, что агентство прекрасно проживет без этих несчастных миллиардов. Агентство ведь твердо держится на плаву. У вас появилось несколько перспективных талантливых авторов. Они очень быстро и одновременно выпустили целый пакет великолепных песен. Скажите, когда начнутся промоушены, когда мы их услышим. Лицо Минджу совсем не управляет, разноречиво реагирует чуть ли не на каждое слово. Песни вы услышите. Да, у нас есть целый коллектив талантливых авторов. Сейчас их песни готовятся к выпуску, работают аранжировщики, хореографы, айдолы усиленно работают. Мы объявим дополнительно. Бейсболка наносит очередной удар. Скажите, а вы будете подавать на Агдан в суд за ее клевету на агентство? Какую клевету? Не сразу понимает Инджу. Холь, она же везде рассказывает, что агентство украло ее песни, записанные на телефон. Ложь, вопит Инджу. От неожиданности все отшатываются. Наглая ложь. Она сама потеряла свой телефон. Вам нужно добиться штрафа и за эту клевету, госпожа Инджу. Бейсболка находит возможность встрять, когда Инджу переводит дыхание. Мы добьемся. Мы ее акулам скормим, хрипит Инджу. Все вокруг, затаив дыхание, наблюдают за цирком. Бейсболка наносит последний удар. Скажите, а что говорит ваш брат, развратник и наркоман Юсен? Это же он украл телефон Агдан? Целых полминуты журналисты лихорадочно снимают выпучившую глаза госпожу Инджу, которая хватает ртом воздух и никак не может им накачаться для сокрушительного ответа. Потом издает вопль раненой тигрицы и, размахивая сумочкой, бросается на бейсболку. Ловкий шустрик отскакивает, но полностью дистанцию не разрывает. Журналисты, азартно поблескивая глазами и объективами камер, отступают, формируя полукруг. ВАН, все вон, мерзавцы, охрана. «Куда вы смотрите, негодяй?» – трубит на всю площадку Инджу. Со стороны улицы собираются зеваки, целой толпой. Набежавшая охрана, выставив дубинки горизонтально, вытесняют журналистов за ограждение. Адэш, разъяренная Инджу стоит, чуть наклонившись, глядя на всех бешеными глазами. Вдруг кто-то уже из толпы громко говорит: «Йоксель, я понял, это та самая госпожа, которая украла у Агдан ее песни». Что-то невнятно захрипев, Инджу быстро садится в машину, та с визгом покрышек разворачивается и уезжает. Только цирк на этом не заканчивается. В толпе начинаются споры. Кто украл? Это злая госпожа или не она? Украли ли вообще? Агдан соврать могла или не могла? Толпа не расходится, охрана на стороже, но против криков они бессильны. «Скажите, молодой человек», — кричит кто-то из журналистов вышедшему из агентства парню, — «это не вы автор новых песен, про которые Агдан говорит, что их украли?» Вжав голову в плечи, парень бежит на выход. Машины нет, его хотят перехватить у выхода на улицу, но не успевают. Паренек оказывается шустрым и убегает. Впавшие в азарт журналюги и добровольцы из толпы формируют пикеты вокруг площадки. Народу хватает, и прибывают еще. От Джосси орут следующему мужчине, неосторожно вышедшему на улицу: «Это вы автор новых прекрасных песен». А Джосси быстро ныряет обратно. Толпа откровенно веселится. Затем находится организатор и толпа, выстроившаяся цепью вокруг площадки, дружно скандирует: «Автора, автора, автора». Автор упорно не желает выходить. Находится щедрый мужчина, который бросает в здание яйцо и делится с остальными. Выход из здания и площадка перед ним расцвечивается разбитыми яйцами. Несколько штук сумели добросить до двери и стен. Случайно попали в охранника, что вызывает дружный и радостный смех. И странное дело, приехавшая полиция не застает ни одного журналиста. Никто и не заметил, как они исчезли. Умеют работать парни. Время действия. 6 марта, вечер, свободное время. Место действия. Исправительное учреждение Анин, компьютерный класс. Кино и немцы, бы-бы-бы. Цирк Инджу и кони, ой, не могу. Чувствую, как тает моя злоба на спортстеп. Но не буду расслабляться, они мне несколько раз нагадили, поэтому все равно ответит. Или сотрудничество с ними наладить. Мысль кажется перспективной. Вокруг меня всегда скандалы, расследования, сенсации. Есть где развернуться шакалом пера. Бедная, бедная Инджу. За что боролась, на то и напоролась. Рулить агентством – большое искусство. Зря ты думаешь, что это просто. По характеру Инджу – типичный надсмотрщик за рабами с кнутом. О прянике она даже не знает и руководить органически не способна. Руководитель имеет плюшки, кто спорит. Инджу с наслаждением их потребляет. А синяков и шишек не хочешь? Особенно приятно, что она, взрослый вроде человек, с размаху вляпывается мордой лица в пахучую кучу. Меня, неопытную девчонку, ну, то есть внешне, спровоцировали намного более тонко. И то я выкрутился в итоге. С помощью Санхёна, конечно. Но если ты взялась рулить, то не говори, что не грусть. Все равно не поняла, что тебя так сильно рассмешило. Опять Бонсу, там вникать надо. Объяснять сложно, к тому же есть один эффект. Когда объясняешь или рассказываешь про смешное, оно уже не кажется смешным. Бонсу морщит лоб, остальные навостряют ушки. А ты, вникла, мне зачем вникать, удивляюсь этим странным людям. Это моя жизнь, это шоу-бизнес. Немного подумал и добавляю, чтобы не считали меня странной. Журналюги много раз меня подставляли. Приятно и смешно смотреть, как они делают то же самое с моими врагами. Это Джума твой враг? Да. Все, отстань, мне лениво рассказывать. Смотри в сети, там все есть. Чапаю в камеру, по пути раздумываю. Это полезно, думать. Чилинь, надо отметить, довольный, не удержался от того, чтобы позвонить. К начальнице вызывали, чтобы я мог поговорить. Позвонил и доложил о результатах. Приемлемый итог. С учетом того, что непонятно откуда, созрела уверенность в том, что совсем без крови отделаться не удастся. Теперь строю планы на контрмеры. Попросила Чолиня связаться с Икутой Саном и пригласить его ко мне на переговоры. Перед сном, под колыбельное мурчание мульчи, думаю о главном. Веселуха с Инджу, мелочи, размышления и выводы. Есть ли где-то главный организатор всех моих бед, или это коллективная работа, как вариант, рефлекторные действия бюрократического аппарата? Я и сам в стороне не остался, признаю, но мои поступки это мои поступки, и я за них отвечаю, черпаю полной ложкой. Кто играл на противоположной стороне? Командиров, начиная от взвода до полка, всю эту мелочь, можно смело отмести в сторону. Мелко плавают, чтобы что-то решать. Патологический страх перед любой инициативой руководства среднего звена дает полную гарантию. Корейский бюрократ, хоть гражданский, хоть в погонах, идеальный исполнитель. Инициативников днем с огнем не сыщешь. АЗС, господа, тогда кто? Генерал Им Чхему, он может. Насколько я знаю, идея меня мобилизовать принадлежит ему. Не знал бы, догадался бы по одному факту. Он командующий корпусом морской пехоты. А куда я попал? Именно туда. Пришла б такая светлая идея командующему ВВС или сухопутными силами, ушел бы туда. Не будет же командующий, к примеру, ВМФ стараться ради морской пехоты. В реальности они связаны, но не очень. Что это значит? А то, что генерал Им Чхему способен сгенерировать идею и осуществить ее. Напрямую я подчинялся командиру полка, но что-то не верю, что он способен нечто устроить лично мне, хоть в хорошем смысле, хоть в плохом. Видели, знаем. Нет, с такой фигурой, как я, непосредственно работать может только упомянутый генерал. Он и работал. Хреново работал, так оценю. Первый ход против меня волей-неволей сделала армия. Профукала мой процесс против испугавшихся моей мульчи. Я начинаю беситься, что меня характерно обрисовывает, но мне простительно. Я, неуравновешенный девочка, прикольно звучит, у меня предменструальные и постменструальные синдромы, активная фаза луны, пассивная фаза, гормональный фон фигачит пируэты от минус максимума до плюс максимума в течение не жизни, года или месяца, а в течение дня. Ко мне нельзя относиться серьезно. Я образец безответственности и капризности в силу пола и возраста. Ну, хватит обо мне. Пора делать выводы. Вариант первый. Это все придумал Черчилль в 18-м году, с генерал Им Чхему, доблестный и орденоносный. Допустим, вполне вероятно. Вот только зная корейский менталитет, ни за что не поверю, что не ставил в известность вышестоящих. Начальника объединенных штабов, министра обороны и, страшно подумать, верховного главнокомандующего, глубоко уважаемую госпожу президента Пак Гын Хе. Вариант второй. Коллективное бессознательное, рефлекторные действия без особого участия разума военной бюрократии, могло обойтись совсем без участия того же генерала, как видного коллективного представителя, ни в коем разе, за исключением мелочи, когда мне делает замечание по поводу внешности случайно попавшийся офицер части, а там, где генерал, в особо ответственные моменты опять просматривается затененный силуэт госпожи президента. Вариант третий. Президент Гын Хе рулила всем сама, стратегически, определяя самые важные шаги. Ну, вот и все, круг замкнулся, крайний найден, везде торчит она, где там оппозиция, ау, время, ночь с 6 на 7 марта, чат, который никогда не спит, люди, вы все это видели, ссылка на видео, где Инджу дает интервью, холь, я смотрел, к этой Аджуме без оружия и охраны лучше близко не подходить, каха-каха-каха, Инджу словно взбесились, когда ее спросили про украденные песни. Ха-ха-ха, не заметили, как у нее пена изо рта пошла? Не ври, не было там никакой пены. Там просто плохо видно, но наверняка пена была. Она точно ненормальная. Еще больше она взбесилась, когда ей сказали, что это ее брат-наркоман украл телефон Агдан. Наркоман и извращенец. Не извращенец, а развратник. Так вот, от кого Агдан была беременна. Эфух, с ума сошел. Честно скажу, я не особо красавица, но на образину Юсона лучше с орангутангом. И у нее чжувон есть. Вот кто красавчик. И если б захотелось покувыркаться, впрочем, кто этих женщин поймет. Не могла Агдан с Юсоном. Она его ненавидела, избила. Тот у нее телефон украл. От любви до ненависти, один шаг. Его еще надо сделать, этот шаг. И не была Агдан беременна. Не могли монахини аборт сделать. А больше негде было и некогда. Сразу после ее арестовали. Еле сутки прошли. Чего вы спорите, придурки? Выкладывали ж недавно скан медосмотра Ванин. Кто-то из персонала слил. Девственница она. Кто? Агдан, олух, холь. Точно, агентство украло песни Агдан. Все сходится. Что сходится? Все. Телефон точно попал к Юсону. Затем пропал. И вдруг появляются новые песни, зато телефон исчезает. Там наверняка блокировка стояла. Сняли. Есть технологии. Или кто-то подглядел. И кто? Кто-кто от Джосси в кожаном пальто? Тот, кто рядом все время был. Корона. И куча смайликов с широко открытым ртом и глазами. Догадливый какой, стоило ткнуть пальцем. Догадливая, а не догадливый. Прости, Тяночка. А ты хорошенькая, а ты красивее Юсона, холь. Конечно, даже орангутанг красивее. Скинь фотку. Хи-хи, только без лица. У тебя нет лица. Фейспалм, пошли в личку. Все у меня есть, придурок. Пошли. Хватит уже глазки друг другу строить. Идите отсюда. Они уже ушли. На чем мы остановились? А, кто-то из короны подглядел пароль Агдан на ее телефоне. Интересно, кто? Тот, кто больше всех поимел после этой истории. Ищи, кому выгодно. Санен, Барам, Инчжен. Потрясающе. Три выстрела и все мимо. Почему мимо? Сам ты потрясающий. Потому что все трое получили песни от Агдан до этого скандала. Задолго до. А кто после? Были сообщения, что Кюри готовится к промоушену с новой песней. Слабенькие основания. Просто подошла ее очередь. У всех уже все было, включая Джихён и Хёмин. Так-то и у Кюри что-то было на японских гастролях, кажется. Соло не было, я помню. Слабые основания, согласен. А что скажешь на то, что Кюри лучше всех управляется с компьютером? В ее профиле до сих пор на это указано. Каха-каха-каха, забыли следы подтереть. Ты прямо Шерлок Холмс, но все равно сотрясение воздуха. Как будто вас это когда-то останавливало. Кто тут недавно беременность Агдан на полном серьезе обсуждал? Не совсем сотрясение. В профиле Кюри действительно указано, что компьютерные технологии ее хобби. И песню она получила после ухода Агдан. Сладенькая версия выходит. Юсон получает телефон, уговаривает Кюри дать пароль и снимает песни. Бинго. Холь. Поэтому она пеной сходила, когда про это спросили. А разве все это отменяет факт дезертирства Агдан? Мы это давно обсудили. Не новость. Новость то, что Агдан не могла прибыть в часть, тоже не новость. Гуаньинь отвернулась от Агдан и лишила ее синих глаз. И это не новость. Версия версий, но пока суда не было, ничего точно не известно. И никто не признается, кто автор. Каха-каха-каха. Ук. Разбегаются, как тараканы при включении света. Каха-каха-каха. У тебя есть тараканы? Ффу. Ага. Тот паренек так поскакал, что на машине не догонишь. Каха-каха-каха. А кто этот лихой от Джосси был, что вопросами Инджу закидал? Какая-нибудь желтая газетенка. Они любят тухлятину вытаскивать. Время действия. 8 марта, послеобеденный перерыв. Место действия. Исправительное учреждение Анин, комната для свиданий. Явилась, не запылилась. Госпожа Сунсиль собственной персоной. Пофигу все правила. Правила для всех, для своих и наших, все остальное. По правилам, ко мне, только-только перешедшие на третий уровень, могут допускать только адвокатов и членов семьи. Последних по лимиту. Остальных, по специальному разрешению начальницы. Так что признаю, не совсем прав. Разрешение Сунсиль добыть, расплюнуть. Прекрасно выглядишь, Юнмиян, ласково улыбается госпожа. На самом деле обычно выгляжу. Бывали времена и получше. Например, когда сиял на мир ослепительно синими глазами. Вам это неприятно видеть, «Госпожа, иду на обострение, и, между прочим, неконтролируемо. Опять Юнми вылезла, а ну, встойла, ну, почему же?» По-доброму огорчается Сунсель, но на дне глаз мелькает что-то змеиное, расчетливое и холодное. «Простите, госпожа, кланяюсь, не вставая, в тюрьме портится характер, настроение скачет туда-сюда, никак не справлюсь». «Да, понимаю», кивает Сунсель, «лишение свободы приводит к стрессу, но ты хорошо держишься, ты сильная, ты справишься». «Спасибо, госпожа Сунсель, пой, ласточка, пой, с лапшой на уши всяко справлюсь, я к тебе вот зачем пришла». Сунсель лезет в портфель и достает папочку. «Принесла тебе проект договора с моим фондом, ознакомься и сделай свои замечания». Терпеливо ждет. Впрочем, пролистываю договор быстро. «Опытный я, на мякине не проведешь, и покерфейс держу. Судя по всему, мой спокойный вид ей нравится, а я просто ничего хорошего не жду, и даже испытываю удовлетворение от того, что натурально ничего хорошего не нахожу». «Госпожа Сунсель, у вас карандаша не найдется?» «Находится авторучка». Но Сунсель разрешает делать пометки, все равно черновой вариант, рисую пометки в нужных местах. Сунсель держит серьезный вид, мне хватает меньше 10 минут, чтобы составить окончательное мнение о контракте, кандалы в чистом виде, но покерфейс держу, мне не трудно, чего-то такого я и ожидал, отдаю контракт обратно. «Что скажешь, Юнмиян?» «О, я много чего могу сказать, но не торопись, дорогуша. Тот ролик с Инджу кое-чему меня научил. Это самое лучшее, учиться не на своих ошибках, а на чужих. И учиться у того, кто пользуется и провоцирует эти ошибки. У людей есть спортстеп. Вы уже знаете о результатах моей тяжбы с Фан?» «Да, ознакомилась». «Ты, наверное, не того ожидала, но поверь, могло быть намного хуже. Агентство просило в 7 раз больше, и условия выплаты очень щадящие. Решение полностью в твою пользу ждать не стоило, Юнмиян». С этого момента, сделав доверчивое лицо, как бы не переборщить, просто внимательно наблюдаю за мимикой. Наконец, она заканчивает. «Вы понимаете, что вам придется взять этот долг на себя, если я подпишу контракт?» «Почему?» – вскидывается Сунсель. «Опа, есть контакт, реакция кристально непосредственная, какая прелесть!» «То есть я хотела сказать, что ты сама легко расплатишься, с помощью фонда, конечно». Пытается сгладить впечатление Сунсель. «Форма и суть. Нет такого выражения в Корее духа и буква закона, что тут сделаешь. Контракт подразумевает, что агентство, в нашем случае ваш фонд, принимает на себя все обязательства идола. Если понадобится, внесем этот пункт отдельно. Потому что по контракту я буду делать не то, что захочу, а только то, что нужно фонду. Результатами моей работы будет распоряжаться фонд. Поэтому о своих долгах по отношению к Фан я должна забыть, как только поставлю подпись на контракте, и по истечении срока контракта либо его прекращении по любой причине, неустойка должна остаться на ответственности фонда. Я не сильна в юриспруденции, Юнмиян, неуверенно улыбается Сунсель, обещаю, что посоветуюсь с юристами. Я как-то по-другому себе представляла, не страшно, у нас в Корее даже многие профессиональные юристы, судьи, адвокаты и другие, в юриспруденции не разбираются. Неуверенно Сунсель отвечает на мою лукавую улыбочку. Я не слишком умничаю, как бы чего не заподозрила. С другой стороны, а как по-другому разговаривать? Наивная дурочка согласилась бы, не читая договор. Не сильна в юриспруденции, но ведь можно оформить погашение неустойки из твоих доходов. Неумело Сунсель старается не показать довольства от своей находчивости. А она точно не играет простушку, вроде не похоже. С самого начала не производила впечатления суперинтеллектуала. Нет, не дура, но звезд точно не хватает. Ладно, пора делать первую подсечку. Стоп, сначала тест. Госпожа Сунсель, а вы не могли бы взять на себя погашение неустойки? Хотя бы часть, уже видно, удерживаю себя от смеха, насколько активно ей не нравится моя идея. Смотрите, как замечательно все выходит. Фонд предназначен для продвижения Хэллю, так? По определению, организация некоммерческая, тратит деньги, а не зарабатывает. Вы гасите хотя бы часть неустойки, допустим, половину, 6 миллиардов, Сунсель мрачнеет на глазах, и получаете целый ряд плюсов. Торжествующе загибаю первый палец. Поддерживаете отечественный шоу-бизнес в лице агентства Fun Entertainment. Помогаете в трудную минуту корейскому же айдолу, попавшему в беду, еще один палец. Делайте серьезный шаг мне навстречу. Сразу увижу серьезность ваших намерений и веру в меня. Боюсь, что фонд не может позволить себе, и прячет глаза. Ну, не может, так не может, соглашаюсь легко. Я же не всерьез предлагал, это проверка на вшивость. Все равно никакого толка от моей работы в вашем фонде не будет. Ни для фонда, ни для меня. А вот это пошла подсечка. Буду рубить ее мотивацию на корню. Начинаю объяснять. Невнятные вопросительные междометия надо тоже удовлетворять. Вы слабо разбираетесь не только в юриспруденции, госпожа Сунсель, но и в шоу-бизнесе. Какую часть музыкального рынка Кореи могу захватить я? До моего прихода фан имел примерно 25%. С моим появлением агентство стало контролировать 40%. Значит, на мой счет можно отнести 15%. Делаю паузу. Пусть переварит. Она, конечно, умнее местной Бонсу, но не кардинально. 15%, госпожа Сунсель. Но объем музыкального рынка республики очень маленький. И 15% было на пике. Сколько от него осталось? Полагаю, меньше процента. И за счет этого мизерного процента вы рассчитываете озолотить ваш фонд и дать заработать мне пару десятков миллионов долларов? Почему ты думаешь, что менее процента? Глаза Сунсель превращаются в окошки игрального автомата, в которых мелькают значки доллара. Точно только соцопрос может показать, пожимаю плечами, готовы на него потратиться. Любой серьезный бизнес-проект требует исследований. Почему я так думаю? Хотя бы потому, что численность моего фан-клуба упала с нескольких тысяч до 5 человек. Последняя новость для Сунсель подобна удару молнии. Она даже застывает, в глазах пусто. Пожалуй, даже сильно переоцениваю свою долю в 1%. Скорее всего, он слабо отличим от нуля. Контрольный выстрел, и еще. Представьте, что может случиться на улице с человеком, надевшим футболку с моим портретом. Представили? Поэтому о мерче с использованием бренда Агдан можете забыть. Моего бренда не существует. Есть заграничные рынки. Вдруг возбуждается Сунсель. Тут же перебиваю ей возможность развить тему. Нет заграничных рынков. По решению суда мне запрещено покидать территорию страны. Песни. Песни же можно продавать. Исполнять их буду не я. И у вас есть опыт продвижения музыки за границей? Нет. Так что ничего фонд не получит и от заграничной деятельности. Вас там обжулит. Сунсель окончательно скучнеет. Надо поспешать, а то не успею задать очень важный вопрос. Моя репутация разрушена полностью, госпожа Сунсель, говорю с невыразимой грустью. Из денег у меня только огромные долги. Друзей почти не осталось. Моя группа Корона меня предала, армия тоже. Свободы я лишена. Жду, когда она посмотрит на меня прямо. Дождался. Время. Скажите, госпожа Сунсель, проникновенно и слегка жалобно произношу я, госпожа президент Гунхи к этому руку не приложила, хотя бы отчасти, есть, я ее поймал. Нынешний день можно считать успешным на 200%. Будь благословен мой опыт прошлой жизни, где отметился своим творчеством Михаил Булгаков. Есть у него персонаж, некий безымянный артист, который вытряхивал из барыг валюту и золотишко. Вызываю нужный текст по памяти. Верю. Наконец воскликнул артист и погасил свой взор. Верю. Эти глаза не лгут. Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете значение человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза – никогда. Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете, в одну секунду овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину, и весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется, но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все кончено. Она замечена, а вы пойманы. Что? Нет, конечно. Юн Миян, президент занят намного более важными делами, чем шум вокруг какого-то идола, что у тебя сейчас было с глазами. Что? Что процитировала? Действием Булгакова. А там у него тоже свет из глаз артиста блистал. Не знаю. А что у меня было с глазами? Ничего, наверное, показалось и все-таки, Юн Миян. Репутация может восстановиться, твою историю можно будет с выгодой обыграть. В принципе, она права, но мне надо убедить ее в обратном. Моих доводов не хватило, или она просто дожимает. Перспектив нет, но кадр я все-таки ценный. Ну, послушаем. Все может измениться. Разрешение на выезд за границу могу раздобыть. Простите, госпожа, нет важного фактора. Я бы сказала, важнейшего. Какого? Доверия. Я вам не доверяю. Нет-нет, я понимаю, что могло получиться случайно, но тем не менее, удар, а потом анестезия, но удар все-таки в наличии. Вы обещали мне, что предложите контракт не хуже, чем в агентстве, но он намного хуже. Процент отчислений за авторские отсутствует, как и авторские права. В контракте с Санхёном все было, я получала 5% авторских, но я принесла стандартный, теряется Сунсель. У меня был нестандартный. Далее, срок контракта немаловажная вещь, у вас он 10 лет, у меня было 4 года, и 70% от зарубежной деятельности, у вас она совсем не выделена в отдельную строку, и в целом, стандартные контракты фиксируют отношения раб-хозяин. Посмотрите на длинный трехстраничный список обязанностей Эйдола перед агентством и две строчки, в которых уместились обязанности агентства, в нашем случае, фонда. Извините, я не полная дура, чтобы добровольно себя в кандалы заковывать. У меня здесь в тюрьме больше свободы будет. Вне сомнений невольно, но вы солгали мне, госпожа Сунсель. О каком доверии может идти речь? Завершаю свой спич, смягчая жесткость смысла тоном голоса. Ты торопишься, Юнмиян, мягко упрекает меня Сунсель. Я же сразу сказала, что это проект, и готова рассмотреть твои замечания. Проект вы принесли не на основе моего контракта с Фан, качаю головой. Словами со мной тоже фехтовать уметь нужно. Никто вас не заставлял говорить, что базой договора будет именно контракт с Фан. Сунсель возражает, но не очень внятно. В том же стиле все можно переиграть. Не получится, качаю головой. Я только что вам объяснила, почему коммерческого успеха от нашего сотрудничества не выйдет. Поэтому нет смысла составлять любой, самый замечательный контракт. Можете соцопрос провести, если моим оценкам не доверяете. Включите такой вопрос, готовы ли вы пойти на концерт Агдан, если, и диапазон ответов от за любые деньги, которые могу себе позволить да не пойду, даже если мне заплатят или не пойду, даже бесплатно, и вы легко вычислите ожидаемый коммерческий успех. Не забудьте, что мне надо заработать 12 миллионов долларов, как минимум, и не за 10 лет, а года за 2. Мне не интересно полжизни горбатиться на госпожу Инджу. Суд ведь по вашей просьбе назначил мне такой гигантский штраф. Главное, заговорить, а потом неожиданно спросить. Вот тогда по рецепту от Булгаковой получаю ответ. И ловлю подпрыгнувшую встревоженную истину со дна глаз. Сука, точно она. А я ведь на удачу выстрелил, буквально на звук. Госпожа Сунсель, больше никогда не играйте против меня. Ладно, говорю очень ласково. Встаю, иду к двери. Требую выпустить. Охрана открывает. Выхожу. И якобы машинально закрываю дверь за собой. Шепчу криком, в неслышимом диапазоне мульча. Родная, давай. За спиной через дверь пробивается истошный визг, полный хтонического ужаса. Ненормальная, хладнокровно пожимаю плечами и отхожу в сторону. Охрана только через минуту, втянув выпученные глаза на место, с белыми лицами осторожно открывают двери. Заходит. Через секунду одна выскакивает и мчится по коридору. Вздохнув и чего такой шум разводить, чапаю обратно самостоятельно. Не хотят конвоировать, сам дойду. Время действия. 13 марта, ужин. Место действия. Загородный дом семьи Чжувона. Как у тебя дела, внучка? Муран уделяет внимание Хёбин. Кроме нее и постоянно присутствующих никого больше нет. За столом еще муж Муран и Инхи, которая давно стала приложением к Муран. «Нормально, Хальмани», — отвечает Хёбин. «Почему ты вдруг спрашиваешь?» «Вижу, что задумчивая», — начинает Муран. «Поневоле начинаю опасаться. Вдруг проклятие Агдан начинает действовать и на нас. Хальмани, опять ты со своей мистикой», — заводит глаза к потолку Хёбин. «Так поневоле задумаешься», — хмыкает Муран. «Компьютер не очень люблю, но решила найти ту Ачжуму, которая кошелек Агдан подбросила. Помнишь, имя не помню, а что?» Поневоле Хёбин заинтересовывается. «Нечего таких помнить», – ворчит Муран. «Померла она недавно. Что тут удивительного? Она же вроде серьезно болела». Инхи поджимает губы. «Всегда так делает, когда заходит разговор об Агдан. Бывает и серьезно больные долго живут. Она же не одна такая. Кто-то еще умер», – спрашивает Хёбин, но смотрит на Муран все. Директор Юсен в тюрьму угодил. Сразу после того, как Агдан его избила. Судью, который штраф Агдан присудил из-за ее таду к Каяни, в отставку отправили. И что-то я за армию и всю страну опасаюсь, как бы чего ни вышло. Президента Гунхи точно не переизберут, помяни мое слово. Госпожа Инджу, ей тоже стало кисло, вдруг говорит дед. Видел я тот ролик, где ей сказали, что ее брат-наркоман песни у Агдан украл. Все воззрились на деда с огромным удивлением, не меньшим, чем если бы шкаф заговорил. Но тот снова утыкается в газету. «Не соглашусь, Хальмани», подумав, выдает результат Хёбин, даже если принять всерьез. «Очень много людей есть, которые не пострадали, хотя сильно навредили Агдан. Пока не пострадали», ехидно то ли переспрашивает, то ли поправляет Муран. Когда ужин заканчивается, дед уходит, оставив газету. Ее подбирает Хёбин из головы любопытства. Вдруг захотелось получить информацию не из интернета. Статья в газете «Прогрессивная Корея». Автор – Лин Гани. Примерно неделю назад закончилась судебная тяжба между Агдан и агентством Fun Entertainment. Напомню читателям суть спора. Юридическая служба агентства предъявила Агдан иск по уплате неустойки в гигантском размере 82 миллиардов вон. И сразу скажу, что суд резко умерил аппетиты агентства, основным владельцем которого является госпожа Инджу, супруга покойного Ли Санхёна и старшая сестра бывшего директора Юсона, который в настоящее время отбывает тюремный срок за употребление и хранение наркотиков. Суд определил неустойку в размере чуть меньше 12 миллиардов вон. Сразу, как юрист, скажу, что никаких юридических оснований для предъявления иска агентства не имело. Агдан нигде публично и официально не объявляла, что разрывает контракт с агентством по своей инициативе. Напротив, это агентство сначала в лице госпожи Инджу публично облило грязью своего айдола. Затем руководство закрыло ей доступ на территорию агентства и публично же объявило, что Агдан изгнана с работы. Ссылки на видеоролики и газетные статьи, подтверждающие слова автора статьи, что это, как не подтверждение того, что расторжение контракта происходит по инициативе агентства. По справедливости, наоборот, агентство должно выплачивать айдолу компенсацию. Но не таковы госпожа Инджу и директор Ли Бонсу, чтобы выполнять свои обязанности. Напротив, они прекратили выплату авторских гонораров Агдан. Задолженность по ним на момент суда составляла примерно 400 миллионов вон. Оценим и другие моменты. Мне известно содержание стандартного контракта айдола с агентством, и там есть строчка, что агентство всеми способами обязано защищать своего айдола. Законными способами. Выступление госпожи Инджу на телевидении, где она мешает с грязью Агдан, несомненно, нарушение контракта. Специально оговорюсь, даже если бы все было правдой, но я отчетливо вижу в ее словах все признаки клеветы. Агдан вправе предъявить ответный иск агентству, и я публично заявляю, что готов защищать ее интересы. У читателей наверняка возник вопрос, почему суд все-таки назначил Агдан выплачивать огромную неустойку. Обстоятельства дела мне недоступны, но могу предположить соглашение сторон. На что рассчитывает Агдан, не знаю. С каких доходов она будет расплачиваться, тоже не понимаю. Кима до сих пор не отменила своего незаконного решения о запрете Агдан работать. Может, пора отменить саму Кима, дорогие друзья, читатели. Главная цель статьи – не защита Агдан. Вернее, не только Агдан. Все, я повторяю, все наши айдолы находятся в ужасном с точки зрения закона положении. Они полностью бесправны. В приложении к статье я привожу выдержки из стандартного контракта, где обязанности агентства прописаны в одном пункте двумя строчками, зато обширная часть текста посвящена многочисленным обязанностям айдола. Вы можете помнить, как группа «Корона» дружно отказывалась работать с Агдан. Заявляю, как юрист, подобные публичные выступления юридически ничтожны. Никакой суд, если он следует закону, к сожалению, бывают и иные, не примет их во внимание. По причине соответствующей строчки в контракте, где записано, что айдол не имеет права говорить даже слова без ведома и разрешения агентства, и наоборот, говорить только то, что велит менеджмент. Именно поэтому девочки из «Короны» дружно отказались от Агдан, публично осудили ее, но когда вернулись с гастролей, низко ей поклонились. Про поклоны и уважение в контракте ничего не сказано. Вот так контракт ставит айдолов в положение марионеток. Поэтому всегда помните об этом, когда слушаете суждения айдолов. Это не их личное мнение, оно навязано руководством агентства. Но слова — это всего лишь слова. Главное в том, что правилом является то, что наше музыкальное агентство ставит идолов в полностью бесправное положение. Их могут заставить работать почти круглосуточно. Соглашусь, что авральные моменты в шоу-бизнесе не редкость, но им часто не дают даже перевести дыхание после напряженных дней. О дополнительной оплате речи никогда не идет. Медицинского сопровождения нет. Все нацелено на эффективную работу. Об эффективном восстановлении сил никто не думает. Айдолу не позволено ничего, включая право на личную жизнь. Агентствам можно все. Это видно из самого текста контракта. Айдолы находятся в таком положении, что труд на полях мотыгой под палящим солнцем в течение всего светового дня может показаться им отдыхом. Мало того, что в силу профессии приходится ограничивать себя в еде, не иметь личной свободы и постоянно работать, сверхурочно и без выходных, они юридически не защищены. В спорах с агентством они не могут даже услугами адвокатов воспользоваться. Что взамен? Слава, деньги минус личное счастье и часто испорченное здоровье после карьеры. Плюс постоянный стресс от хейта, от которого менеджмент агентства не находит нужным их защищать. Недавно пошла волна хейта против Аю, из-за того, что покончил с собой айдол Джонни. Не усмотрела за другом, а она обязана это делать. Джонни к ней за помощью обращался, она, единственный его друг, агентство где было, оно всегда, априори, ни в чем виноватым себя не считает. А я считаю, что виновата, и советую семье погибшего подать в суд на агентство SM Entertainment. Бывает и так у айдолов, не только минус здоровье, но и минус жизнь. Теперь Аю надо отминусовать из жизни, надеюсь, хоть ее агентство защитит. Наша партия намерена вдумчиво и скрупулезно проверить законность контрактов с айдолами и их соответствие современным реалиям. Первое, что мы сделаем, обнародуем стандартный общепринятый контракт, а далее расширим и детализируем обязанности агентства. Призываем всех айдолов и заинтересованных лиц слать в редакцию свои предложения. До свидания, дорогие друзья. Оппозиция наносит очередной удар по правящей партии, делает вывод Хёбин, закончив чтение вслух специально для Хальмани. Становится горячо, соглашается Муран. 17-й листок сорван. 18-й листок. Время действия. 13 марта. Время ужина. Место действия. Загородный дом семьи Чжувона. Становится горячо, соглашается Муран с Хёбин. Не следует тебе подумать, как скажется на твоем бизнесе смена власти. Думаешь, оппозиция победит? Думаю, что они работают очень умно. Хёбин размышляет, но недолго. Правительственный аппарат останется на своем месте, хотя, снова впадает в раздумья, а Муран продолжает вслух. Оппозиция решила выступить защитником айдолов. Агентствам не понравится, но на стороне айдолов огромные армии фанатов. В основном молодежь, они не голосуют, бросает возражение Хёбин. Не голосуют, но их настроение почему-то слышат все, особенно сами агентства. Есть еще взрослые члены семьи, есть соседи. Многие прислушаются. Ставлю на то, что оппозиция перетянет к себе 1,5-2%, резюмирует свои расчеты и аргументы Хальмани Хёбин. Если смогут раскрутить до конца, то будут выглядеть защитниками справедливости. Ты права, Хальмани. Мне следует учесть такой поворот в бизнес-планах, заключает Хёбин, и позвонить отцу не помешает. Позвони, мы с ним в последнее время слишком часто спорим. Время действия, 10 марта, вечер, место действия, элитное кафе в центре Сеула. Сегодня еще 4 заявления принял, нас все меньше, со спокойствием идущего на эшафот, с тем спокойствием, которому учит великая Дао, произносит один из троих мужчин. Все сидят в уютном закутке, который отделен от общего зала занавесками, но надежными простенками от соседних клетушек. Старший из троих, генерал в отставке, председатель ассоциации ветеранов морской пехоты, еле морщится синхронно с третьим мужчиной, замом генерала, полковником в отставке. Второй полковник заведует кадрами. Генерал отламывает кусочек печенья, пьет кофе, думает. Все это продолжается и продолжается. Один вышедший из ассоциации, случайность. Но через неделю заявления начинают сыпаться с небольшой, но все возрастающей интенсивностью. 4. Как неприятно звучит это слово, это не рекорд, позавчера было 5 заявлений. Все началось с того момента, как стало известно, где и по какой причине пропадал Агдан больше недели. Еще раньше начались неприятные вопросы, когда прошли слухи о ее самчоне, офицере НИС. Настанет момент, когда мы будем командовать только собой, мрачно говорит генерал. Думайте, друзья и соратники, что делать и как мы исхитрились угодить в такую глубокую яму. глубокую и вонючую, со слегка глумливой, но и грустной улыбкой комментирует кадровик. Генерал вспоминает, как хмурился кадровик, когда он объявлял текст публичного заявления. Нет, не совсем заявление было против Агдан, но и хорошего там нет, совсем не было. Буркнул кадровик тогда что-то вроде «нельзя так с Тяночкой», но как не отнести его слова к его же известной всем пристрастности к женщинам. Вроде и свои дети взрослые, а до сих времен ни одной красивой девушки не пропустит хотя бы без одобрительного взгляда.